Письмо 89. 21 августа 1954 года. Ты соблазняешься, что некоторые священнослужители совершают службу очень небрежно, и тебе иногда не хочется даже и в церковь идти. Знай и крепко веруй, что святые тайны совершаются не по достоинству священнослужителей, а по милости и любви Божией благодати. Вот приведу тебе образный пример. К некоторому отшельнику приходил пресвитер из ближайшей церкви и преподавал ему святые тайны. Кто-то наговорил отшельнику на пресвитера, и отшельник не принял пресвитера. Пресвитер ушел. И вот последовал к отшельнику голос: «Восхитили себе человеки суд мой». После этого отшельник пришел в выступление и увидел золотой колодец, золотой сосуд и золотую веревку, и воду, особенно хорошего достоинства. Увидел при этом какого-то прокаженного, который черпал воду и наполнял сосуд. Отшельник не мог пить, потому что черпал прокаженный. И опять был ему голос: «Почему ты не пьешь этой воды? Что тебе за дело до того, кто бы не черпал ее? Он только черпает и наливает в сосуд». Отшельник пришел в себя, призвал пресвитера и просил его преподавать святое причащение по-прежнему. Отечник. Никогда не осуждай священнослужителей. Они погрешают, они и ответ дадут Богу в день судный. Лучше помолись за них и мысленно попроси святых их молитв. Так учат святые отцы. Вот ты видишь недостатки священнослужителей, а посмотри на себя. Как ты стоишь и молишься? Ведь бывает так, что вся служба проходит в мечтательных образах, в вещах мира сего. Господи, дашь мне зреть и моя прегрешение и не осуждать и священнослужителей.